От автора. В этой книге собраны статьи о советской литературе, о великих и ничтожных ее представителях, о борцах и конформистах, о наследниках русской культуры и тех, кто от этого наследия отказался, чаще всего потому, что до него не дотягивал. Всех этих авторов объединяют два существенных признака. Во-первых, все они жили в СССР, стране, которой больше нет и которая уж точно не возродится. Для того, чтобы эта страна возникла, сначала понадобилось очень много разрухи и братоубийств, а потом стремительная тоталитарная модернизация. Эта модернизация сопровождалась приоритетным вниманием к развитию науки и культуры, одинаково несвободных, но со временем научившихся вести двойную жизнь. Советская культура была продуктом этого энтузиазма, страха, соглашательства, поисков эзоповой речи, при том, что рыночного гнета она не знала вовсе и зависела только от идеологической конъюнктуры. А заискивать перед массовым читателем никто ее не обязывал. Получившийся продукт заслуживает изучения вне зависимости от качества. Таких условий на протяжении 70 лет не знала ни одна культура в мире. Заметим также, что литераторы в СССР отлично научились выживать, творить и сообщать читателю все, что надо, под присмотром едва ли не самой драконовской цензуры в 20 веке. Этот опыт никак не назовешь лишним, поскольку модернизация в России не всегда, а тоталитаризма хватает при любой погоде. Вторая черта, роднящая всех героев этой книги — представительность. За каждым стоит определенное литературное направление или конкретный поведенческий модус. Никому не придет в голову сравнивать Шпанова с Шолоховым, а Федина с Трифоновым. Но каждый из этих имен — эмблема конкретного литературного направления. По этому признаку автор и старался выбирать героев, не забывая, разумеется, о том, что в поле его зрения иной раз попадали литераторы третьего ряда. Но литература первого ряда гораздо больше говорит об авторе и о человеке вообще, нежели о конкретной эпохе. О ней приходится судить по писаниям худших из деревенщиков или раповцев. История советской литературы, полная, свободная от идеологических клише, включающая портреты запрещенных или загубленных авторов, до сих пор не написана и вряд ли появится в ближайшее время. Причин тому много. Прежде всего, отсутствие внятной концепции, на которой удалось бы нанизать три таких разных века русской истории, когда страна переживала расцвет светской культуры. Вопрос о том, в какой степени советская литература наследует русской классике, обсуждается немногими и вяло. Видимо, время объективного разговора о ключевых проблемах отечественной словесности еще не пришло, поскольку все слишком хорошо помнят, чем заканчивались такие попытки. Ни либеральный остракизм, ни авторитарное навязывание устаревших уваровских штампов не способствуют поиску истины. Эта книга — лишь штрихи к будущим портретам, приглашение к разговору и к переосмыслению нашего литературного багажа. Вопреки устоявшемуся мнению, русская культура не так уж богата. У нас не было европейских 20 веков и тысяч разножанровых шедевров. Вот почему 70 лет советской литературы никак не выбросишь из истории, даже если львиная доля появлявшихся тогда книг была написана в соответствии с уродливым и угодливым каноном. В основу большинства этих статей положены уроки в старших классах Московской школы «Золотое сечение» и курс истории литературы XX века, читанный автором в МГИМО. Благодарю эти учебные заведения за возможность высказать вслух и обсудить с учащимися некоторые концепции. Особая благодарность выпускникам 2010 и 2011 годов, подсказавшим автору многие вздорные, но занятные мысли.